Бертран де Борн. Бертран де Борн умер в 1215 году. Поэт яркой изобразительной силы прославился своими сервентами, в которых воспел войну и подвиги на поле брани. Данте ценил Бертрана как талантливого поэта, но решительно осуждал его как воинственного феодала, сеятеля междоусобных войн. В «Божественной комедии» Бертран – грешник, злосоветчик, изображен держащим в руке в качестве фонаря свою отсеченную голову. В жизнеописании поэта говорится: «Бертран де Борн был владетель замка в епископате Перегорском, замка под названием Аутафорт. Беспрестанно воевал он со своими соседями, графом Перегорским и виконтом Лиможским, с братом своим Константином и с Ричардом, пока тот был графом Пуатье. Был он доблестный рыцарь и храбрый воин, куртуазный поклонник дам и трубадур отличный, сведущий в законах вежества и сладкоречивый, равно рассуждать умевший о добре и худе. Когда бы ни пожелал, всегда умел он заставить Генриха короля и сыновей его поступать по его указке. А желал он всегда одного, чтобы все они, отец, сын и брат, все время друг с другом воевали. Желал он также, чтобы всегда воевали между собой король французский и король английский. Когда же они мир заключили или перемирие, тотчас же старался он сервентами своими этот мир разрушить, внушая каждому, что тот себя опозорил, заключив мир и пойдя на уступки. И от этого получал он великие блага, но и бед претерпевал немало. В конце жизни Бертран удалился в монастырь, где и закончил свои дни. Итак, сервента Бертрана де Борна, в которой он прославляет свою возлюбленную и обличает ее поклонников. Столь она величава, возвышена, и не лукава, что о ней гремящая слава для всех прочих дам, как отрава. При таком благородстве нрава ей брать рыцарей в плен забава. Кто впрямь просвещен, только тот ей без страху хвалу поет. Хоть велик от нее почет всем, кого она предпочтет, но открыт одному к ней вход. Раса высшего в ней чекана, все свежа, молода, румяна, белокожа, уста как рана, руки круглые, грудь без изъяна, как у кролика выгиб стана, а глаза, как цветы шафрана. Этим дивным прелестям счет всякий с трепетом подведет, кто хвалу ей ныне поет, тех достоинств увидев свод, что меня к ней жадно влечет. Раз высшей доблести грани, в сердце зрит она, а не в сани, с Потье, Сарагоцы, Британии и Тулузы, не взявшей дани, низость в складках богатой ткани видит и благородство в рвани. Я советчик ее, так вот, пусть она в любви изберет тех, чей дух высок, а не род, ибо нас бесславит почет от иных преславных господ. Раса, знать не хочу о знати, речь ведущей зря и не кстати, нет учтивости в них и стати, но умели ж брани, дарати, смысл войны же для них в захвате. Взяв на службу, молчат о плате. Вместо этого круглый год травят зверя, бьют птицу в лед, обсуждают луней полет и срок ястребиных охот, забыв про любовь и поход. Раса, тратить не стану слова, я на звера или рыболова. Кто под звуки трубного зова в бой идет от милого крова, выше их, средь грозного рева, слава встретить его готова. С Энейгаром войну ведет, Маурин заслужив почет, пусть прогнав от своих ворот графа, чей столь дерзок налет к нам виконт на Пасху придет. Вы, моряк, не из тех господ, что из-за турнирных хлопот военные отменят поход. Пусть от песни моей невзгод Энгольфье де ла Тур не ждет. Папиоль, теперь твой черед. Бель, сеньор мой, песню поймет.